Ну, вот я несколько таких. Сейчас у меня складывается странная такая книжка. Она наполовину ироническая, наполовину, так сказать, вот несколько стихотворений, вот всякого такого рода. По артистической привычке, играя, зажигать сердца, вы в шутку поднесли мне спички подарочного образца, старинных марок паровозы на разноцветных коробках и длинный дым от папиросы, теряющийся в облаках. Куда мы в дыме папиросном, куда поедем, на каком паровичке восьмиколесном, по черепашьи с ветерком? Не радость ли махнуть перчаткой и в жесткополом котелке лететь, глотая воздух краткий, на черепановском гуське? А может, вспомнив гарь и горечь, облюбовать локомотив? Пусть будет Лазарь Каганович, он бешен и как смерть красив. Ах, от какой не вспыхнуть в спичке, в какую глушь не двинуть пар? По мне хоть к черту на кулички, вся жизнь, дорога да пожар. И кто, сгоревший без остатка или загинувший в пути, расскажет, что за разнарядка нас ожидает впереди? Но дар ваш знак, не век поэту под лампой локти протирать. Мне жалко, если я уеду, а вы останетесь играть. Ну что ж, играйте вдохновенно, бросайте спички злобе дня, весь мир театр и ваша сцена, таганка полная огня, а отлетят мои колеса, как знать, быть может, в том райке мигнет мне ваша папироса в вишневом длинном мундштуке.